истекающая вожделеющая воля стягивается и охватывается мое себя. Отсюда получаются образования и свойства, острота, движение и ощущение. Четвертым свойством является огонь, как молния блеска. Он перво стоит в сплочении великой отражающейся остроты и единства. Таким образом, есть страх в этом сплочении, и в этом страхе охватывается единство. Оно становится взором или стеклом, как поднимающая радость. Это проникновение единства. Ибо как противостоит свет посреди тьмы, ибо единство становится светом, и приятность вожделеющей воли в свойствах становится огненным духом, имеющим свой источник и происхождение в терпкой и холодной остроте. И потому Бог есть гневный и ревнивый Бог, и это есть причина зла. А. Первое свойство стягивания есть нет. А затем Б. Острота. С. Твердость. Д. Чувствование. Е. Огонь, мука, ад или пещера. Скрытость. Пятое свойство – любовь делает в огне, как в мучительности, другое начало, как великий огонь любви. Это главное определение второго. Бёме бьется и не может добиться ясности, так как ему не хватает понятий. И в его распоряжении находятся лишь формы, взятые из области религии и химии. И так как он натянуто применяет эти формы для выражения своих идей, то от этого происходит не только варварское выражение этих идей, но и непонятность его изложения. Из этого вечного действия чувствительности возник видимый мир. Мир есть истекшее слово, введшее себя в свойства, так как в свойствах возникла собственная воля. Отделитель, следуя этой форме, ввел слово и некоторую собственную волю. Вселенная есть не что иное, как именно существенность Божия, сделанная тварной. Поэтому, когда ты взираешь на глубины неба, на звезды, стихии и землю, и ее порождения, ты, разумеется, не постигаешь глазами твоими светлого и ясного божества, хотя оно и в них. Ты видишь лишь его тварное изображение. Если же ты возвышаешь мысли свои и думаешь о Боге, который правит свято в этой вселенной, то ты прорываешься сквозь небо, сквозь все небеса и достигаешь Бога в святом его сердце. Небесные силы всегда трудятся, чтобы в образах, растениях и цветах открывать святого Бога, дабы его познали во всех вещах. Третье. Наконец, третьей в этих формах троичности является единство света, отделителя и силы. Это дух, который частью содержится уже в предыдущем. Все звезды знаменуют силу Бога Отца. Из них же родилось и солнце. Они делают себе противомет единства. И из всех звезд исходит сила, какая есть в каждой звезде. Сила же солнца, зной и сияние идут также в глубину, обратно к звездам, в силу Отца. И в глубине сила всех звезд вместе с сиянием и зноем солнца составляет нечто единое, движущее кипение как бы духа. Теперь во всей глубине Отца нет, кроме Сына, ничего, кроме многоразличной и неизмеримой силы Отца и света Сына. И это в глубине Отца есть живой, всесильный, всеведущий, всеслышащий, всевидящий, всеобоняющий, всевкушающий, всеосязающий дух, в котором вся сила и сияние и премудрость, как в Отце и Сыне. Это любовь. Утешение всех сил светом Сына. Мы видим, что чувственное таким образом входит в это даваемое Бёме изображение. Бёме представляет себе главным образом, что сущность Бога, изошедшая из вечной глубины как мир, есть таким образом не нечто отдаленное, находящееся в особом месте, ибо сущностью бездной природы и тварей служит сам Бог. Ты не должен думать, будто в небе есть некое тело. Семь источных духов рождают это тело. Сердце, которое пред всеми другими зовется Богом. Нет, но вся божественная сила, которая сама есть небо и небо всех небес, рождается так и зовется Богом Отцом. Из него рождаются вечно все святые ангелы и также дух человеческий. Ты не можешь назвать ни одного места ни в небе, ни во всем мире, где бы не было божественного рождения. Рождение Святой Троицы совершается также и в сердце твоем. Все три лица рождаются в сердце твоем, Бог Отец, Сын и Святой Дух. В божественной силе там уже повсюду налицо и родник божественного рождения. Там уже и все семь источных духов Божиих. Как если бы ты очертил пространственный тварный круг и имел бы в нем божество. И в каждом духе содержатся все духи.